13. Я был там, в ее комнате. Странно, но я чувствовал себя так, будто и в самом деле был там, в этой комнате со старинной фотографией, на которой тетя Валя была изображена совсем маленькой девочкой с детскими круглыми глазами. Не такой, какой я представлял ее себе во снах. Зрелой, с тяжелым, все понимающим взглядом. Она знала такое, чего не знал я, но к чему меня тянуло, словно бы течением бурной и мутной реки. А потом, после того, как я окунулся в эту реку, побывал в ее комнате, меня тошнило, рвало от запаха гари. В оккупации все живое на моих глазах прованивалось страшными запахами, становилось мертвым. Я хоронил людей, друзей и соседей. И в комнате у тети Вали похоронил тоже что-то дорогое и важное. Опустил в землю, как у нас опускали мертвых, без цветов, без музыки, без всего, что в нормальной жизни сопровождало рождение, смерть и любовь. Я рос с дистрофией в руках, ногах и сердце. Желудок можно быстро насытить, но сердце... Этот счет некому было предъявить, разве что тому немцу, которого я даже не видел. Потом я узнал, почему он издевался над тетей Валей. Жег волосы на ее прекрасном теле, глумился над ней. А пока я винил себя, в первую очередь себя, хотя понять что-то в нашей жизни было трудно людям и постарше, и поопытнее. Я видел, как заблуждение охватывает людей, самых умных, образованных и знающих. Нужно было только удивляться тому, как взрослые люди верили в такое, во что не могли поверить и малые дети. Потом все становилось ясно, но потом. Что можно подумать о моей бабушке с ее высшим бестужевским образованием, бабушке, которая учила меня, всех соседских детей, и добровольно ушла на смерть. Таких, как она, было много, и все не шли так же, как она. Странно. Кажется, если множество людей думает одинаково, это истина. Но чтобы выжить, люди собирались в группы, кучки, кучи, в толпу и вместе погибали. Бабушка и тетя, которые жили в своей комнате, переехали в нашу. Так было удобнее, разумнее и даже, кажется, теплее. Мелочи, которые казались важными до войны, уже ничего не значили. Подумаешь, мама, бывшая жена бабушкиного сына. Ну и что, что бывшая? Когда голод и холод загнали нас в одну общую комнатушку, мы стали единой семьей. Правда, дядя Гриша, узнав о том, что мы съезжаемся, посмотрел на маму и почмокал своими толстыми губами. «Твоя дело, соседка! Ой, твоя дело!» Он не одобрял этого. Может быть, потому, что мама была единственным человеком во всей нашей семье, которая могла ходить на менку. Но бабушка и тетя давали для менки свои вещи. Они не ходили в село, зато давали тряпки, которых у них было больше, чем у нас с мамой. И все жили, ели. Мы бы никогда не разошлись, хотя мама частенько ворчала, не слишком ли много иждивенцев у нее на шее. Когда она приходила с менки и растирала задубевшие ноги снегом, она ворчала от усталости и боли. Бабушка и тетя сидели при этом с поджатыми губами и делали вид, что не понимают, о чем идет речь. Она быстро отходила. Мать была добрым человеком и ворчала потому, что очень уставала. Это все понимали. Никто не сердился на ее ворчание. И мне нравилось, что у нас такая дружная семья. Но в состоянии неустойчивости, в котором мы тогда жили, ничто не могло продолжаться долго. Казалось, что злой рок только и делал, что высматривал, каким образом отделить нас друг от друга. Дамоклов меч розни постоянно висел над нашими головами. Только не всегда мы понимали, что его острие уже прикоснулось к нам. Люди привыкли все объяснять логически, а происходило необъяснимое, а логичное. Раньше нам казалось, война — это что-то вроде игры, где все идет по заранее установленным правилам. Поэтому, когда немцы произвели разделение на чистых и нечистых, люди тут же принялись выискивать причины. «Во всем есть смысл», — говорили люди. Бефель, который был обращен ко всем евреям города и требовал, чтобы они выехали в бараки за автомобильным заводом, люди толковали и перетолковывали на разные лады. И не только те, кого он касался непосредственно. Люди говорили, их пошлют на работы. Действительно, глупо держать несколько тысяч людей без всякого дела. Невыгодно самим немцам, которые всегда считались рассудительными и практичными людьми. Правда, в основном это были старики, старухи и дети. Молодые либо эвакуировались, либо воевали. Но среди оставшихся много хороших стоматологов, врачей, инженеров, учителей, а часовщики – а сапожники, и каждый с головой, которая работала как целая фабрика, и руки, которые шили обувь и шапки, когда еще и фабрик, кажется, не было. В бараке, так в бараке, лишь бы руки имели что делать, говорили эти люди, руками досказывая то, чего не мог выразить язык. «Вот видишь», — говорила мне бабушка назидательно, как в детстве, «и мы кому-то понадобились. Я знала, что так будет. Я воспитала твоего отца, и он вышел в люди. Я воспитала твою тетю». «Я еще за тебя примусь, дай только дорваться до настоящего дела». И она потирала сухие руки, будто немцы уже обеспечили ее работой по специальности. А тетя достала свой врачебный инструмент и диплом об окончании института. Она даже вздохнула с облегчением. Наконец-то пригодится. По вечерам мы сидели всей семьей и вспоминали прошлое. Мы ели оладьи из перемолотой картофельной кожуры и вспоминали, как благодаря исключительной дедушкиной храбрости без Батченко человек без родителей и даже без фамилии смог дать детям своим образование. Получалось, что все зависит от самого человека, от его способностей, от его рук. Выходило, что мои родственники с обеих сторон – люди с головой и руками. Так что особенно трудно было решить вопрос, как меня числить – по маме или по отцу. Словом, как в рассказе о Шолом Алейхима, когда думают, как записать новорожденного годом раньше или годом позже. Если годом позже, так он позже пойдет служить в армию, но зато позже вернется. А если записать его годом раньше, так он раньше вернется. И одно не приходило этим людям в голову – записать мальчика тем годом, когда он родился на самом деле. Где здесь логика? Точно так же рассуждали мои родственники с обеих сторон. Думали, какая национальность будет лучше для меня. И одно не приходило им в голову – почему именно евреям надлежит переселиться в бараке за автомобильным заводом? Почему именно их, тех, кого немцы так откровенно ненавидели и презирали, они решили трудоустраивать первыми, прежде всех остальных совершенно неустроенных людей? Что за странности? Люди уже расхаживали по берегам будущей братской могилы, но поняли это только когда легли в ров. Они слыхали, что немцы уничтожают евреев, но это не укладывалось в голове. Не укладывалось. Самые глубокие старики, которые помнили, как было за царя Панька, они жили на Украине и говорили, как на Украине. Уже привыкли, что люди делятся на красных и белых, на рабочих и капиталистов, коммунистов и беспартийных, фашистов и антифашистов. Так при чем тут евреи? Нет, были, конечно, и люди, которые помнили, что такое погром. Эти меняли документы, прятались, исчезали. Куда угодно, только не в бараке, где почему-то собирают одних евреев. «Нет уж, спасибо, мы постоим». Эти умели постоять за себя. Ночами уходили в глушь, в леса, наверное, в партизаны. И вели они себя тихо, как те, кто в самые первые дни уходили на фронт. Просто отправлялись в военкомат и получали оружие. Как оба мои дяди с маминой и папиной стороны. Мамин брат был командиром, а папин брат – дядя Боря – рядовым, даже необученным. Но и он не стал держаться за фабрику, на которой работал и имел броню. Считал, что у него личные счеты с фашистами, и ушел на фронт в июне 41-го. Он был немного похож на нашего соседа Давида. Об этом сходстве я подумал, потому что Давид снова появился во дворе. Он возник неизвестно откуда и даже не пошел посмотреть, что делается в его комнате. Он не отвечал на вопросы. «Ну, как дела? Как жизнь? Что слышно?» Все знали, что слышно. И те двое, что пришли с Давидом, тоже. Они пошли по хатам. Я, конечно, пристроился к Давиду. Хотелось посмотреть, что он будет делать. А он входил в квартиры тех, кто собирался в бараке за автомобильным заводом. Садился на табурет у дверей и смотрел. Хозяева, собиравшие вещи, останавливали свою работу. В квартире у соседа Яшки Давид пнул ногой узел, и ватные одеяла бесшумно покатились по полу, только шелк шелестел. Давид показал пальцем на свой висок и что-то сказал. Я не услышал, что сказал Давид, потому что Яшка захлопнул дверь перед самым моим носом. И, может, правильно сделал, так как вместе со мной заглядывал в комнату и сапожник Федька, и его жена Клава. Потом дверь рывком отворилась, и вслед за Давидом вышел Яшка. Он надвинул на свой длинный нос фуражку с длинным козырьком и ушел. Куда? Этого не знал никто. Давид с его длинной сгорбленной фигурой напоминал вопросительный знак, и разогнуть этот знак было невозможно. «Мишугас» — примечание, сумасшествие, дурость, идиш. Старуха в квартире Яшки продолжала сворачивать одеяло. Она не могла уйти, как все другие старухи. Город охранялся патрулями из немцев и полицаев, а про Бифель и про то, кого он касается, уже знали все. Было странно, что и в этих условиях люди исчезали, ведь за нарушение приказа обещана смерть, верная смерть. А если уйти в бараки, еще неизвестно. И в других домах и дворах осталось множество стариков, женщин и детей. Этим некуда было деться. Они не могли бежать, прятаться, исчезнуть. А потом, в день, когда Бифель вступил в действие, они вышли на улицу с вещами и пошли в бараки. В нашем дворе сиротливо топтались на снегу 2-3 семьи. Они с трудом отрывали полозья своих саночек от снега, напрягали последние силы и выезжали на улицу. А там уже было много таких же, как они. К полудню дорога в бараке была укатана множеством саней. Люди двигались быстрее, разогревались на ходу, одолевали встречный ветер. И на широкой улице имени Сталина было людно, как в праздник. На тротуарах стояли те, кто не ехал в бараки, а провожал своих знакомых и соседей. Люди тащили санки и уговаривали себя: «Если уж такая масса людей собралась вместе, то, наверное, все не так уж страшно, как казалось. Не могут же немцы, в конце концов, уничтожить всех». и по главной улице, которая вела через заводской район к баракам, шли люди с санями, на которые громоздился их скарб.